Глава третья. Один раз случайность, два раза закономерность. Тезей вышел из Днепробукского лимана уже поздно вечером и взял курс на Босфор. Леонид окинул взглядом окружающий пейзаж. Справа по борту остался остров Березань, слева — Кинбурнская коса. Впереди расстилалось притихшее Черное море. Убедившись, что обстановка спокойна, решил спуститься в каюту, оставив на мостике третьего помощника одного. Пусть пацан привыкает к самостоятельности, а то, если на мостике все время будет торчать капитан, это исподволь будет его расхолаживать, никоим образом не способствуя научиться принимать самостоятельные решения. И когда станет вторым, и ему придется стоять самостоятельную вахту с нуля часов, то учиться уже можно только путем набития шишек. Тем более третий молодой, в должности еще не работал, а работал только матросом после училища на жабодавах, как насмешливо называли сами моряки суда типа «река-море». А тут для него целый лайнер. Осмотрев горизонт еще раз в бинокль, глянув на экран радара, Леонид подбодрил штурмана. «Ну все, Иваныч, кто идет на Южный и на Одессу, следует западнее, впереди никого. Я пошел, команду здесь сам. Если что, сразу вызывай меня на мостик. Где Босфор, знаешь?» «Знаю, Леонид Петрович, вот туда и иди. Все, спокойной вахты». Оставив трех у одного, Леонид покинул мостик. Естественно, пускать дело на самотек он не собирался. Через лобовые иллюминаторы капитанской каюты прекрасный обзор вперед, и можно наблюдать оттуда, попивая кофе, сидя в кресле и одновременно подстраховывая неопытного штурмана, но знать ему об этом совершенно не обязательно. Обстановка вокруг спокойная, погода тихая, вот пусть и учится самостоятельности. Проходя мимо двери каюты Березина, Леонид был привлечен неожиданно громким разговором. Очевидно, начальник экспедиции говорил с кем-то по телефону на повышенных тонах. Он уже собирался пройти мимо, как неожиданно услышал странные вещи. «Куда я там корды воткну? Разве только вам в заднице?» «Я говорил, мне нужен надежный, прочный катер, а не позолоченная игрушка для хлыщей с Рублевки». «С ходом не менее 25 узлов и весом не более 20 тонн, с хорошей мореходностью. А вы что купили, идиоты? Да мне плевать, сколько он соляры жрет. Вот теперь делайте с этим корытом что хотите, а мне обеспечьте именно те требования, какие я вам говорил. Вес до 20 тонн, не более. Корпус с хорошей прочностью и мореходностью, с закрытой рубкой и возможностью установки двух кордов. Ход не менее 25 узлов». Всякие яхтенные прибамбасы, электронные игрушки вроде компьютеров для толстосумов-дилетантов 100 лет не нужны. Нужен только хороший корпус и хороший надежный дизельный двигатель. Все. На расход топлива и цену внимания не обращать. Из обязательного оборудования хороший яхтенный радар, гирокомпас, магнитный компас и две мощные УКВ-станции. Остальное не критично. После прохода Дарданелл катер должен быть готов. Задерживаться мы не будем. Чертежи для изготовления кильблоков передадите мне по интернету. Все понял? Выполняй. Идиоты, вот идиоты, с кем только работать приходится. Дальше Леонид слушать не стал, а постарался тихонько удалиться. Благо в коридоре никто так и не появился и не стал свидетелем столь странной беседы. Зайдя в свою каюту, заварил кофе и сел в кресло, поставив его так, чтобы можно было смотреть вперед через иллюминатор. Прихлебав ароматный напиток, погрузился в раздумья. Что же тут затевается? Уже ясно, что защита торговых судов от пиратов — красивая легенда. Незачем гардвесселу базе иметь быстроходный мореходный катер с радаром, гироскопом, радиостанциями и с возможностью установки двух крупнокалиберных пулеметов «Корт». И, надо думать, будет что-то еще, помимо пулеметов. Гранатометы, например, или переносные зенитные комплексы. А что, раз пошла такая пьянка, то можно ждать чего угодно. Уж очень много странных запломбированных ящиков сейчас лежит в бывшем рыбцехе, превращенном в трюм. Может быть, контора под шумок хочет заняться не защитой от пиратов, а охотой на пиратов, так сказать, перейти к наступательным действиям и устроить настоящее мочилово в Гвинейском заливе, раз военные не чешутся. Использовать Тезей как приманку и топить без разговоров всех, кто проявит к нему криминальный интерес. Заодно и свою секретную установку испытать на черномазых кроликах. Так сказать, соблюсти чистоту эксперимента. А кто попытается удрать, для тех 20-тонный катер припасен. С его 25 узлами и 2 кордами, что очень похоже. Так как сил на проведение небольшой победоносной революции в одной отдельно взятой африканской стране у ТЗ все же маловато, тут надо бы что-нибудь посерьезнее. Линкор Айова или Миссури, например. Что там сейчас в Пиндостане на консервации стоит? Как раз самое то, чтобы с папуасами воевать. Смести главным калибром все нахрен с побережья Нигерии в пределах дальности полета снаряда, и все сразу станет тихо. Никакого пиратства, но нельзя... Права человека и политкорректность, понимаешь, это у моряков, которых грабят, никаких прав нет. А у пиратов их выше крыши. Получается так. Господи, как раньше было просто. Поймал пирата и на рею мерзавца. Без всяких судов, адвокатов, прав человека и политкорректность. А сейчас поймаешь черномазую обезьяну с автоматом, а обезьяна автомат за борт выбросит и заявит, что она никакой не пират, а несчастный мирный рыбак, которому кушать нечего. И тебя же еще могут обвинить в нападении на мирного рыбака. Давил бы гадов. На следующее утро, когда Тезей был уже вдали от берега, и Леонид поднялся на мостик узнать обстановку, сдающий вахту старпом огорошил его новостью, впрочем, вполне ожидаемой. «Леонид Петрович, у нас тут ЧП ночью произошло». 4 кадра из охранников нажрались до посинения и передрались. Всю каюту разгромили. Вот так. А что же мне раньше не сказали? Так как сразу же Карпов со своими знакомыми утихомирили. Буквально по переборке размазали. Веселое начало рейса. Березин знает? Знает, ему Карпов сразу сказал. Вас велели не беспокоить. Ясно. Подождем оргвыводов, что начальство решит. Ждать пришлось недолго. Орг-выводы, оказывается, были готовы еще ночью. В рубке появился Березин и, пожелав всем доброго утра, подошел к карте. «И где же мы сейчас есть, Леонид Петрович?» Леонид показал точку на карте и поинтересовался дальнейшими действиями. Березин был совершенно спокоен, как будто ничего и не произошло. «Не волнуйтесь, Леонид Петрович, это обычное явление в нашей работе. К сожалению, далеко не весь личный состав полностью соответствует предъявляемым требованиям, вот и приходится брать тех, кто не полностью соответствует. Народа с нужной подготовкой не хватает. В воспитательных целях для остальных высадим сейчас этих алкашей в Стамбуле и пусть летят самолетом в Москву. Разумеется, рейдовый катер, билеты на самолет, иммиграционные формальности и прочие расходы — все за их счет. Они еще и должны останутся. И пусть попробуют не возместить убытки. Чтобы другим неповадно было? Леонид Петрович, как приятно иметь дело с умным человеком. Вы все прекрасно понимаете с полуслова. Вот именно, чтобы другим неповадно было. В контракте четко оговорено. Никаких пьянок на борту. Они решили, что их это не касается. Теперь пусть пеняют на себя. А остальные 10 раз подумают, прежде чем нос в стакан сунуть. Когда Березин ушел, Леонид переглянулся со старпомом и пришедшим на вахту третьим помощником. «Круто! Уж чё только в жизни не насмотрелся, а тут одним махом за шкварника на берег, ай да Березин. Молодец, мужик, уважаю. Наши тоже притихнут, а то за свой счет из какой-нибудь папуасии добираться». И слава богу, может, хоть так до алкашей дойдет. Оставшийся путь до Босфора обошелся без эксцессов. Тезей, не торопясь, следовал экономическим ходом по спокойному Черному морю. Экипаж был занят своим делом, а охрана бездельничала, загорая на палубе. Березин предупредил, что пока они покинут турецкие воды и не удалятся от Дарданелл с грузом, ничего не делать. Груз есть груз, поэтому пусть так и остается в запломбированных ящиках. 3 БМП были надежно закреплены стальными найтовыми и зачехлены. Иными словами, обычное гражданское судно под банановым флагом, такое же, как и многие тысячи других, бороздящих моря и океаны, вышло в самый обычный рейс из украинского порта к берегам далекой Нигерии. На подходе к Босфору все было как обычно. На экране радара большое количество судов, ожидающих своей очереди на проход проливом. Леонид знал, что с наскока попасть в Босфор удается крайне редко. Иногда приходится ждать сутки и больше. Особенно, если накрывает туман, и движение в проливе прекращается. А за это время подходят все новые и новые желающие попасть.